664. Матерь Агни-йоги. Сын мой, иди через все, и ни перед чем, и ни перед кем не склоняйся. Твой путь решен навсегда, и на все будущее это путь к владыке и с владыкою, и голоса препятствующие предаются его воле. Так во имя его иди, именем его победишь все, что победить надлежит. Помни, победа любою ценой.